«Одну минутку», — сказал вдруг Арамис. Он по-прежнему стоял спиной к рубке и лицом к одному из иллюминаторов. «Этот самый... как его? Мэс». «Ну?» — нетерпеливо произнес двуглавый Юл. «Ну, Мэс, мерзкий старикашка. Ну и что?» «Он ростом примерно с меня?» «Да». «Он мохнатый, с крыльями, как у летучей мыши?» «Да». «И у него длинный белый хобот?» «Да». «И шкура сизого цвета?» «Да». «И низкий лобик, и маленькие выпученные глазки?» «Да, черт подери, да. Дадут мне сегодня пожрать?» «В таком случае, несомненно, что это именно МС приближается сейчас к черной пирае в сопровождении четырех... существ с шестью руками каждая». Двуглавый Юл рявкнул что-то нечленораздельное и ринулся к иллюминатору. Флагман Макамбер, доставая на ходу бластер, последовал за ним. Действительно, осторожно ступая по обожженному и растрескавшемуся бетону голыми трехпалыми лапами, к черной пирае приближался носитель разума, подобного которому никто из землян никогда не видел. Кто знает, в каком неопрятном углу обозримой вселенной вывела эволюция такую странную тварь, похожую одновременно на пингвина, слона, летучую мышь и кролика. Но ведь возникла же где-то даже цивилизация таких тварей. И если на то пошло, то и не тварей вовсе, потому что слово «тварь» на земном языке слово ругательное, а существ. И прошли эти существа, наверное, ту же дорогу, что и благородные земляне. Дрожали от холода и страха в своих пещерах, охотились на своих мамонтов, молились своим богам и совершали хорошие и дурные поступки, и сильный у них угнетал слабого, и не исключено, что в конце концов воцарилось на их планете, как и на нашей земле, царство братства и разума. Иначе зачем бы этому поганому отщепенцу бежать из своего мира и лизать щупальца, распухшему от крови и золота чудовищу? Следом за мерзким старикашкой Маэсом деревянно вышагивали четверо шестируких и десятиглазых гигантов. Кровавые и мертвенно-синие отблески играли на их могучих фиолетовых телах. Арамис вдруг прищурился, вглядываясь, и прижался лбом к иллюминатору. «Атос?» — негромко позвал он. «Вижу», — отозвался Атос из артиллерийской башни. «Твое мнение?» «Можно попробовать». «План?» «Проволынить 10 минут и впустить». «Лучше 15». «Хватит и 10». Будто ничего особенного и не было сказано между мушкетерами, но напряжение на борту бригантины мгновенно возросло до предела. Двуглавый Юл с ужасом взглянул сбоку на Арамиса и отодвинулся. Мелко-мелко задрожал Ятуркин Жансерхив, пушистая шерстка у него на загривке поднялась дыбом. Флагман Макамбер раскрыл было рот, чтобы что-то скомандовать или спросить, да так его и захлопнул, ничего не сказав, и только внимательно проверил затвор своего бластера. Потом двуглавый Юл очнулся. «Это то есть как это так? Впустить?» — взвыл он. «Это всю их компанию сюда впустить? Да знаете ли вы, мушкетеры-флагманы, что эти шестирукие из личной охраны великого спрута? Да они же здесь все разнесут, когда вас увидят. МС, как вас увидит, он же им только мигнет». «Мы все пропадем, мы все погибнем!» — в панике забормотал Ятуркин Жансерхив, трясясь всем тельцем. «В самом деле, достойный Рамис», — произнес флагман Макамбер, нахмурясь, — «я что-то плохо вас понимаю. Нельзя же в самом деле...» «Флагман Макамбер», — холодно сказал Рамис, — «когда нам придется решать задачи стратегические или хотя бы тактические, мы всецело положимся на вас. Сейчас нам предстоит задача чисто научно-техническая, поэтому потрудитесь не вмешиваться». «То есть, как это не вмешиваться?» Совершенно уже потеряв от страха обе головы, возопил двуглавый Юл. «Как же тут не вмешиваться, когда их не берет в упор даже противотанковая пушка, когда они своими проклятыми ручищами скалы крушат, когда они не совсем разумные и чрезвычайно преданы великому спруту. Может быть, для тебя, пират, этот твой великий спрут действительно велик, — проговорил Арамис сквозь зубы. Однако сразу видно, что он еще не имел дела с землянами. И тут Арамис словно с цепи сорвался. «Заткнись, двухголовый подонок, и делай, что тебе говорят, если дорожишь своей шкурой!» — прорычал он, сжимая кулаки. «Ты хотел, чтобы мы занимались делом. Мы сейчас займемся делом. Вы хотели войны, подлая банда кровавых бандитов, угнетатели беззащитных, безграмотные скоты. Вы сейчас получите настоящую войну». Он снова взял себя в руки и продолжал обычным своим холодным тоном. Так называемый великий спрут совершил сейчас роковую ошибку. Можно не сомневаться, что он прислал сюда этого полуслона-полупингвина для переговоров и рекогносцировки. Можно не сомневаться также, что этот недослон-недопингвин начнет сейчас ломиться на борт и попытается протащить сюда с собой этих шестируких. И можно не сомневаться, конечно, что этот квазислон-квазипингвин будет делать тебе весьма лестные предложения. Так вот, эти предложения ты примешь. «Как это?» — ошарашенно спросил двуглавый Юл. «Очень просто. Соблазнишься и примешь». «Ничего не понимаю». «Этого от тебя не требуется». «А как же эти шестирукие?» «О шестируких забудь. Шестирукие — наша забота. А твое дело поторговаться с Маэсом 10 минут и затем впустить их всех на борт. Ясно?» «Ясно», — упавшим голосом произнес двуглавый Юл, потому что вороненый ствол 50-зарядного бластера уже уперся ему в бок. «Одну минутку!» — пискнул Етуркин Джансерхив, соскользнул с плеча флагмана Макамбера и заперся в холодильнике.